Глава 6.4. Центрография. Начнем разведочный и пространственный анализ данных с центрографии, выявления и визуализации на центрограммах базовых пространственных статистических показателей, средних значений пространственного распределения явления и стандартного отклонения от них. Они окажутся симметричными показателями непространственной статистики. Географическое среднее значение или средний центр, аналог среднего арифметического в непространственной статистике, это среднее значение координат x и y всех объектов в области изучения. Параметр используется для сравнения пространственного распределения различных параметров наблюдений, их центральной тенденции. Географическое среднее можно вычислить не только на основе географических координат, но и для какого-то статистического показателя. Например, мы хотим сравнить средний центр в стране с географическим средним для каждой из партий и оценить тем самым вектор их смещения относительно общего центроида. Для этого используется географическое среднее взвешенное значение. Медианный центр – это точка с минимальным расстоянием до всех других пространственных объектов в наборе данных. Алгоритм поиска медианного центра основан на подборе таких координат, для которых сумма их расстояний до медианного центра будет минимальной. Если медианный центр – это просто некоторая условная точка в пространстве, однако иногда требуется определить объект в выборке, скажем, избирательный участок с минимальным расстоянием до всех других пространственных объектов в наборе данных. Такой объект называется центральным и рассчитывается по идентичной с медианным центром формуле. Только D1 будет не расстоянием до условной точки, а до одного из объектов в выборке. Стандартное расстояние, SD, параметр дисперсии переменной, выражающий пространственную компактность набора данных, представляет собой окружность, центром которой выступает географическое среднее, а радиусом — стандартное расстояние переменной. Также может быть взвешенным по непространственному параметру, привязанному к территориальным единицам. Более точным методом оценки дисперсии данных в пространстве является не круг, а эллипс стандартного отклонения, в котором стандартные расстояния будут вычисляться отдельно по осям x и y. Такой эллипс описывает двумерное нормальное распределение Реле, являющегося двумерным аналогом нормального распределения Гаусса-Лапласа. Здесь также в пределах одного стандартного расстояния описывается около 63% случаев, 2,98% и почти все в пределах 3. Соответственно, наблюдения, выпадающие из трех стандартных расстояний, будут считаться пространственными выбросами. На рисунке, который вы найдете в электронной или печатной версии аудиокниги, воспроизведена центрограмма, отражающая значение в политике отдельных факторов для всех стран мира. Число НКО, крайний левый эллипс, доля женщин в политике, центральный эллипс, и объем военных расходов, крайний правый эллипс. Мы видим значительное смещение первого эллипса и его географического среднего на северо-запад, что отражает преимущественное пространственное распределение этого параметра в североатлантическом регионе. Два других параметра оказываются слабо смещенными относительно центроида карты мира, и их распределение можно считать близким к стандартному. Подобный анализ подчеркивает, что в центрографии выводы возможны только при сравнении географических средних и их центроидов, по отдельности они малоинформативны. В электоральных исследованиях центрография используется для поиска центральной тенденции распределения голосов за отдельных кандидатов и партий и определение кросс-темпоральных сдвигов в центральной тенденции поддержки одной партии.